Глава 20. «Ну что, порядок?» — спросил Колен. «Нет еще», — ответил Шик. Вот уже в 14-й раз он пытался завязать галстук Колену, но у него ничего не получалось. «Может, наденешь перчатки?» — предложил Колен. «Зачем?» — удивился Шик. «Думаешь, получится лучше?» «Не знаю, просто пришла такая мысль», — ответил Колен. «Но я не настаиваю». «Как хорошо, что мы занялись этим делом загодя», — сказал Шик. «Конечно, но мы все равно опоздаем, если не справимся». «Справимся, справимся». Шик снова быстро проделал весь ряд строго определенных движений и с силой потянул за концы галстука. Галстук с треском разорвался посередке, и обе его половины беспомощно повисли в руках Шика. «Уже третий по счету», — заметил Колен, — с отсутствующим видом. — Я знаю, — сказал Шик. — Ничего страшного. Он сел на стул и, задумавшись, потер себе подбородок. — Ума не приложу, в чем дело, — сказал он. — Я тоже, — сказал Колен, — но это противоестественно. — Да, — сказал Шик, — безусловно. — Попробую завязывать, не глядя. Шик взял четвертый галстук и небрежно накинул его Колену на шею, с подчеркнутым интересом следя в это время глазами за залетавшим в комнату шмелем. Подсунув длинный конец под короткий, он сделал петлю, потом отвернул этот конец направо, протащил снизу, но как раз в этот момент его взгляд, к несчастью, ненароком упал на полузавязанный узел, который тут же затянулся да так туго, что крепко-накрепко прихватил его указательный палец. Шик застонал от боли. — Вот, сука, будь он неладен! — Он сделал тебе больно? — сочувственно спросил Колен. Шик усердно сосал палец. — Ноготь посинеет, — вздохнул он. — Бедняга, — сказал Колен. Шик пробормотал что-то и взглянул на Колена. — Стоп! — прошептал он. — Шикарно получилось! Замри! И, не сводя глаз с злополучного узла, Шик отступил на несколько шагов, схватил со столика флакон с фиксатором для пастельных мелков, медленно поднес к губам трубочку пульверизатора и на цыпочках подошел к Колену, который с невозмутимым видом напевал, демонстративно уставившись в потолок. Струя распыленного лака ударила галстук точно в середину узла, он встрепенулся и замер навеки, пригвожденный к месту застывающей смолой.